Я спросил, а если кто-нибудь узнает, что все это время вы были в Штатах? Никто не узнает, ответил он. Несколько человек и впрямь знают меня в лицо, но ни один из них не доживет до следующей среды, за исключением вас, разумеется. Разумеется. А вы покинете страну, сказал он, и вряд ли захотите пакостить мне. Может быть, задумчиво добавил Тоник, что-то прикидывая, я отправлю вас к своим нынешним работодателям. Тем, которые хотят взорвать здание ООН, проговорил я. К ним ли, к другим, все равно. Он окинул меня одобрительным взглядом и добавил, уверен, что вы им понравитесь. Мы снова трусливо обошли молчанием то обстоятельство, что рано или поздно Тоник попытается меня убить, а его нынешние работодатели вряд ли когда-нибудь вообще услышат обо мне. Но сейчас у меня не было времени предаваться раздумьям на эту тему. Необходимо сочинить какой-нибудь предлог, который вынудит Тоника отказаться от похищения отца родного. Поэтому я барахтался в мыслях, хватаясь за все проплывающие мимо соломинки. «Эти ваши работодатели», — сказал я наконец, — «они-то знают, что вы здесь. Неужели вы не сомневаетесь, что им можно доверять?» «Доверять!» Это слово, казалось, сбило его с толку. «Какое к черту доверие?» Тоник на миг впал в задумчивость, потом сказал, «Я не собирался принимать по отношению к ним никаких мер предосторожности. Во всяком случае, не сейчас. Но, возможно, вы правы». Душа моя тотчас воспарила на крыльях надежды. Но Тоник мгновенно сшиб ее в лед, сказав, «Может быть, стоило бы позаботиться о них тотчас после получения денег? Разве ваши наниматели не держава, не какое-нибудь правительство?» — спросил я. «Конечно нет!» — с улыбкой ответил он. «Неужели вам могло так показаться?» «Нет, существует два человека!» Тоник побарабанил ногтями по рулю. «А может быть? А может быть?» «А может быть, вам надо связать все болтающиеся концы?» — предложил я. «И привести в порядок дела, а уж потом убивать своего отца». «О, нет!» Он покачал головой. «Такой возможности больше не будет, а все остальное еще успеется». «Итак, надежды нет, а значит, если не удастся переубедить Тоника, придется как-то удирать от него и бить тревогу. Сейчас мы ехали по шоссе со скоростью 50 с лишним миль в час, и выпрыгнуть было невозможно. Но рано или поздно по пути встретится какой-нибудь городок. Мы остановимся перед светофором или кирпичом, и тогда я пущусь на утек с быстротой зайца, раз уж у меня душа зайчья. А пока я могу попробовать сделать еще кое-что». Наконец-то мы заговорили о работодателях Тоника. Может, мне удастся выяснить, кто его нанял и зачем этим людям взрывать здание ООН. Я откашлялся, облизал губы, дернул правой щекой, как Хамфри Богарт, и сказал, «Одно мне непонятно, зачем каким-то двум частным лицам взрывать здание ООН?» «Не зачем!» — с улыбкой ответил Тоник. «Это моя затея!» «Но вы же сами сказали!» «Желаете получить объяснение?» Он пожал плечами. «Что ж, вреда от этого не будет!» Я понял истинный смысл его замечания. Понял, что правильно выбрал время для расспросов. Обычно Тоник был скрытен, но за обедом начал давать волю чувствам и уже не мог совладать со своим напряжением и сдерганностью и самодовольством. Похоже, болтовня приносила ему облегчение, иначе какой смысл травить анекдоты и так охотно отвечать на вопросы? А теперь, когда история с похищением отца близилась к развязке, он утратил остатки самообладания. «Моим нанимателям надо устранить 7 человек, но они не могут навлекать на себя подозрения», — продолжал Тоник. «Значит, эти 7 должны либо умереть от естественных причин, либо погибнуть таким образом, чтобы их кончина не была связана с моими нанимателями и преследуемыми ими целями. 7 естественных смертей, вероятно, слишком много для простого совпадения. Значит, остается убийство. Но убийство по ложным мотивам, уводящее следствие в сторону». «Это не просто устроить», — заметил я, подзуживая его. Тенейк просиял. «Все просто. Надо только правильно подойти к делу. У этих семерых есть нечто общее. Все они время от времени появляются в ООН. Если это здание рухнет и погребет под собой несколько сотен человек, в том числе и личностей всемирного значения, куда более именитых, чем любая из моих жертв, гибель этой семерки пройдет практически незаметной». Слава богу, в машине было темно. Я уверен, что мои истинные чувства хотя бы на миг, но все же отразились на лице. Чтобы коварно убить за деньги 7 человек, Тайрон Тенейк был готов, не моргнув глазом, угробить несколько сотен мужчин и женщин, не сделавших ему ничего плохого или хорошего, не одаривших, но и не обобравших его, простых статистов на сцене его зловещих замыслов. К счастью, он нарушил молчание и вывел меня из задумчивости, сказав: «А если в придачу ко всему прочему взрыв окажется делом рук сборной команды американских безумцев от политики, подозрение никогда не пойдет на моих нанимателей?» Тенейк повернулся ко мне и горделиво спросил: «Как вам это нравится?» «Это очень изобретательно». «Изобретательность — залог успеха в любом деле», — сказал Тенейк, и голос его задрожал от напряжения. «Но вы говорили, что здание ООН должно быть битком набито, и поэтому хотели взорвать Сенат. Зачем же похищать вашего отца?» «Видите ли», — ответил он, — «сложность в том, что 3 из 7 моих жертв бывают в ООН лишь изредка, и чтобы они приехали туда, нужны особые обстоятельства». Тенейк кивнул с довольным видом. «Вот мы и создадим эти особые обстоятельства». Я сжал кулаки и принялся грызть костяшки пальцев. Мы проскочили Тарри-таун без единой остановки. Машин почти не было, а все светофоры при нашем приближении загорались зелеными огоньками, будто местные власти особым постановлением дали нам преимущественное право проезда. Ну, часто ли такое случается? Когда мы выехали из города, я угрюмо забился в угол и опять занялся самоедством. Если не удастся выпрыгнуть из машины, а я не мог это сделать на скорости 40 или даже 30 миль в час, как тогда быть? Одна надежда на то, что Анжелы нет в поместье. Я знал ее непоседливый нрав, знал, что она еле-еле уживается с отцом, хотя, конечно, относится к старику лучше, чем Тайрон, и не исключал, что Анжела сейчас может быть где-нибудь еще. Такое маловероятно, но возможно. Внезапно машина по какой-то неведомой причине замедлила ход. Мы ехали среди холмов по двухрядному шоссе севернее Тарри-тауна, которое вело в поместье Тенейка. Но до поворота оставалось еще около мили. Тем не менее, Тайрон Тенейк сбросил скорость, съехал на обочину и остановил машину. Я взялся за ручку дверцы, но в тот же миг увидел грузовик и горстку людей рядом с ним. Мы прибыли на место встречи с корпусом освободителей Евразии. Как только машина остановилась, Тенейк погасил фары. Спустя несколько секунд к моей дверце приблизился Сунь и сказал, обращаясь к Тенейку: «Все готово!» «Хорошо», — ответил Тенейк. «Не забудьте перерезать телефонный провод, как войдете!» «Ладно, вы уверены, что там вооруженная охрана? У ворот никого не видно!» «Он параноик», — сказал Тенейк, — «и не может жить без охраны. Но они в доме, рядом с ним. 6 человек, если не больше». «Мы их захватим», — пообещал Сунь. «Хорошо. Потом просигналите фонариком». «Есть. До встречи». Мы тронулись с места, по-прежнему с потушенными фарами, и я мельком увидел, как освободители Евразии карабкаются в кузов грузовика. Это был большой тягач, они могли спрятать там что угодно, хоть танк. А впрочем, на кой им танк? Тенейк включил фары, едва мы выехали на асфальт. И он, и я молчали. Теперь Тенейк прямо-таки источал напряженность, будто радиоволны. Преодолев примерно 30 миль, мы свернули налево и поехали вверх по крутому склону холма. Дорога петляла. Поднимались мы довольно долго и, наконец, оказались на голой вершине или кряже, где дорога превращалась в грязный, извилистый проселок. Тенейк остановил машину, выключил фары и произнес ровным, металлическим голосом: «Идите, взгляните!» Судя по всему, Лобо совершенно не интересовало то, что должно было произойти. Он остался в машине. Я и забыл о нем, потому что Лобо как взгромоздился на заднее сиденье, так и сидел там, не издавая ни звука. А мы с Тенейком подошли к краю утеса. Впрочем, это был скорее не утес, а очень крутой склон, на котором тут и там росли хилые деревья. Тенейк указал на какую-то извилистую полосу внизу и произнес все тем же безликим голосом: «Это Гудзон, а вон дом. Видите огни?» «Вижу». Далеко внизу и чуть левее, будто частица игрушечной железной дороги, лежала фамильная вотчина Тенейков. Извилистая подъездная дорожка, извилистая река, а между ними особняк, сияющий всеми окнами. Вдоль дорожки медленно ползли огоньки, фары грузовика. Тенейк стоял неподвижно, словно каменный истукан, и глаза его поблескивали, как черные льдинки. Казалось, он все еще гудит от напряжения, будто динамо-машина при малой нагрузке. Он весь скукожился, ушел в себя. Внимание его было сосредоточено на намеченной цели. Сейчас для него в целом свете существовали только этот дом внизу и этот грузовик. Фары приблизились настолько, что их сияние смешалось со светом, лившимся из окон дома. И теперь я видел весь грузовик целиком, и кабину, и прицеп. Несколько человек спрыгнули на землю через задний борт. К ним приблизились две маленькие фигурки, выскользнувшие из парадной двери дома, и послышались приглушенные расстоянием выстрелы. Две маленькие фигурки упали как подкошенные. Из грузовика хлынуло полчище освободителей Евразии. Они рассыпались веером и окружили дом. Несколько человек, должно быть возглавляемых Сунем, ворвались в особняк через парадную дверь. Они найдут Анжелу. Убивать на месте ни ее, ни старика не станут, но покажут их Тенейку, и тогда он прирежет меня, как цыпленка. Как же близко к краю обрыва он стоял и был настолько увлечен, что напрочь забыл и о том, где стоит, и обо мне. Это было бы так просто, так просто. Тайрон Тенейк утратил всякую бдительность, едва ли не впервые в жизни. Зайти к нему в тыл, резко выбросить вперед руки. Снизу опять донеслась пальба, потом звон бьющегося стекла. Кто-то или выпрыгнул, или был выброшен из окна второго этажа. Этот человек упал на грузовик, перевернулся и вскочил на ноги. Судя по вспышкам, в руке у него был пистолет, и он вел огонь по окну, из которого только что вылетел. Очевидно, в него тоже стреляли. Внезапно человек рухнул навзничь и скатился с крыши кузова, будто сметенный невидимой рукой. Это было так просто и так необходимо. Тенейк повсюду сеял разрушение, разбрасывал смерть вдали вширь. Существуют же носители заразных болезней, а Тенейк разносил по свету микробы разгрома и погрома, и его надо было остановить. Перед моим мысленным взором вдруг засияла вспышка взрыва, уничтожившего домик миссис Боткин. Вот же он, мой шанс, только и надо, что малость подтолкнуть. Ну, самую малость. Кажется, стрельба прекратилась. В двух или трех окнах погас свет, но в остальном все осталось по-прежнему. Дом погрузился в мучительное безмолвие. Столкнув вниз Тенейка, я мог ускользнуть в темноте от Лобо и убежать в лес. Лобо был огромен и могуч, но зато туп. Мне надо было только решиться, чтобы сделать один шаг, зайти сзади, вытянув перед собой руки, и подтолкнуть. Из парадной двери вышел человек, поднял руку, и мы увидели вспышки света. Одну, вторую, третью. Лоб Тенейка покрылся мелкой испариной. Он повернулся ко мне и сказал: «Едем вниз!» Он говорил с придыханием, будто поднимался на холм не в машине, а бегом. Я заморгал, внезапно вернувшись к действительности. Воспоминание о моих недавних помыслах повергло меня в жуткое оцепенение. Господи, неужели Танек заразил и меня? Ведь я же пацифист, пацифист! Но тем не менее, только что обдумывал, как бы половчее угробить человека, совершить убийство. А как это еще назвать, если не убийством? Нет другого слова. Танек шагнул к машине, потом оглянулся и спросил. «Вы едете, Рексфорд?» «Да», — ответил я. «Конечно». Когда мы завернули в ворота усадьбы, Танек расхохотался и сказал. «Наконец-то я дома!» Он вновь обретал свою былую веселость, чего нельзя было сказать обо мне. Поэтому я промолчал, но Танек, кажется, ничего не заметил. Особняк напоминал отупевшего, ошеломленного человека с разинутым ртом, подвергшегося вооруженному нападению. Танек остановил машину рядом с грузовиком. Мы выбрались из нее и все втроем вошли в дом. Тут царил разгром. Шторы были сорваны с высоких окон. Стулья и столики валялись ножками кверху. Ковры сбились и съехали к стенам. Две ножки громадного рояля покосились. Пол был усеян осколками светильников. На лестнице лежал вниз головой один из подручных Суня, распластавшись будто свастика. Из комнаты справа появился сам Сунь. Похоже, он хотел отдать честь Танеку, но в последнее мгновение спохватился и не сделал этого, а просто сказал. «Все в порядке, мистер Эйк. Пришлось убить всех охранников и двух слуг, но остальные пока живы». Левая рука в Суня был чем-то вымазан. Я стоял, смотрел, слушал, думал об Анжеле и гадал, почему же все-таки не улучил момент и не убежал от них где-нибудь по дороге сюда. Уж теперь-то муха точно попалась в паучью паутину. Танек спросил, «Где мой... где Танек?» Мне трудно свыкнуться с мыслью, что все остальные знали Танека под другим именем и не подозревали о его родстве с хозяином этого дома. А сейчас в горячке и сам Танек, похоже, начал забывать о своем инкогнито.